Кучеров произносил именно те слова, которые Гэму не хотел слышать. Но самое обидное было не в том, что рассказы отвергли. По всему, видать, Кучеров их даже просто не прочитал. В лучшем случае просто перелистал их. Взяв себя в руки, сжав зубы, Гэмо выслушал до конца разглагольствование Кучерова, схватил рукопись и выскочил из редакции. Возле вахтера стояли два писателя, заметно нетрезвый на вид, и о чем-то припирались. С лестницы, ведущей вниз, явственно разносился запах еды. Там помещался писательский ресторан. Спазм жал голодный желудок Гэмо. Он постарался поскорее выбраться на свежий воздух. Дождь прекратился, но сырой воздух висел плотной пеленой, и сквозь него приходилось продираться, как сквозь физическое препятствие. Горечь отказа примешивалась обида за небрежение к рукописи, явный обман и эти лицемерные рассуждения о пользе чтения классической литературы. Да, может быть, чтение классиков и впрямь полезно, но только не для того, чтобы научиться писать. Существующий в книгах мир совершенно не похож на окружающую действительность. Он лишь приближается к ней по мере таланта писателя или же откровенно отдаляется, отстраняется. И эта мера приближения и есть мера писательского таланта и мастерства. Гэмо прекрасно понимал, что написанное им не может претендовать на высший литературный балл, но оно, во всяком случае, отнюдь не хуже того, что печаталось в современных журналах, а уж по материалу было достаточно интересно. В домике было холодно, но пахло жареной картошкой с луком. Валентина сразу же поняла все по лицу мужа, но ничего не сказала. Поискав глазами хотя бы малый кусок мяса на большой сковороде, Гэмо мрачно произнес. Он даже не читал рукопись. Если бы он заглянул туда, ну, хотя бы оставил какие-то пометки, а тут ничего. Валентина присела рядом и весело сказала. «Значит, у тебя есть шанс. Что ты имеешь в виду?» То, что он сказал о рукописи, он сказал о той, которую не читал. Значит, это не настоящее мнение. А потом, кто такой Кучеров? Ты же сам сказал, что в литературе не существует такого писателя. Гэмо задумался. Жена иногда говорила мудрые слова. «Наверное, страшно быть несуществующим писателем, то есть, с одной стороны, как бы числиться в них, быть при литературе, а с другой – ничего не мочь в ней, тайно терзаться своим творческим бессилием и дико завидовать тем, кто печатается, выпускает книги». Как он должен ненавидеть своих удачливых товарищей. Несколько дней Гэмо пытался всучить какому-нибудь писателю рукопись, но безуспешно. Получив стипендию, он выкроил небольшую сумму, чтобы перепечатать рассказы на машинке. Заведующая редакцией «Учпетгиза», вручая аккуратно сложенные в папку листы, сказала: «Я прочитала рассказы, они мне понравились, и машинистки тоже. «Я знакома с писателем Геннадием Гором. Говорила ему о тебе, и он согласился почитать твои рассказы и поговорить с тобой. Хочешь встретиться с ним?» «Конечно!» Неожиданная похвала окрылила Гэмо. И едва добравшись до озерков на медленно ползущем сквозь зимний заснеженный серый город трамвае, он рассказал об этом Валентине. «И что ты теперь будешь делать?» — спросила она. Гэмо пристально посмотрел на нее. Она похудела, круглое лицо заострилось. В глазах, в которых он утонул при первой встрече, уже не было прежнего сияющего блеска. Ведь ей не только приходилось изобретать пищу для двух взрослых и растущего сына, но и пилить ножовкой дрова. Вот и сейчас она одевалась, чтобы расколоть несколько поленьев. Выхватив у нее ножовку и топор, Гэмо выскочил на улицу. Яростно распиливая дрова, размахивая топором, он думал о несправедливости мира, когда одни голодают, а кто-то в это время жиреет, набивает свое брюхо изысканной пищей. «Денег совсем нет», — сообщила Валентина. «И это означало, что придется обращаться к единственному источнику, Петру Яковлевичу Скорику, который был поначалу очень недоволен скоропалительной женитьбой своего ученика и соавтора. Однако не было еще случая, чтобы он отказал в помощи, и Гэмо всегда старался вовремя расплатиться с ним». За чашкой чая, последовавшей за неизменно жареной картошкой с луком, Валентина робко предложила: «Может, тебе лучше заняться переводами, как раньше?» «Да, переводы давали устойчивый доход, и при желании на них можно было неплохо заработать. Но тогда надо отказаться от собственного творчества или же свести писание до минимума. Может быть, она права. Сейчас сосредоточиться на переводах, а потом, когда появится некоторый достаток, можно вернуться и к творчеству. У меня есть идея. Если Геннадий Гор скажет, что дело плохо, пока брошу писать, вернусь к переводам». Геннадий Гор жил в так называемой писательской надстройке на углу канала Грибоедова и Чебоксарского переулка. Огромный дом стоял напротив больницы, и пока Гэмо медленно поднимался по лестнице на пятый этаж, вслед ему гремел похоронный марш Шопена, который играл духовой оркестр в переулке у погребальной процессии. Геннадий Гор, небольшого роста, совершенно лысый, в очках, сам открыл дверь и любезно пригласил войти гостя в тесную прихожую. Стены писательского кабинета, как и ожидал Гэмо, скрывались за книжными полками, провисшими под тяжестью томов. Над низкой дверью, ведущей в другую комнату, висела картина. Это был портрет какого-то болезненного, бледного юноши. На лбу его зияла аккуратно вырезанная дыра, в которой виднелся желтоватый мозг с темными прожилками извилин. Геннадий Самойлович слегка картавил. «Ну-с», — произнес Гор, — «давайте вашу рукопись». Перелистал несколько страниц, заглянул в конец и сказал: «Пока будете пить чай, «Пожалуй, прочту ваши рассказы по диагонали», —